Джордж достал полотенце и вытер стойку. «Что он сделал, как ты думаешь?» «Сжулил, должно быть. У них за такое убивают». «Уеду я из этого города», — сказал Ник. «Да», — сказал Джордж. «Хорошо бы отсюда уехать». «Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка. Жуть берет, как подумаешь». «А ты, — сказал Джордж, — лучше об этом не думай. Свет мира». Когда мы показались в дверях, хозяин бара поднял голову, потом протянул руку и накрыл два блюда с бесплатной закуской стеклянными крышками. «Кружку пива!» — сказал я. Он нацедил пиво, лопаточкой смахнул пену и взглянул на меня, не выпуская кружки из рук. Я положил на стойку деньги, и он пододвинул пиво ко мне. «А тебе?» — спросил он Тома. «Тоже!» Он нацедил еще кружку пива, смахнул пену и, увидев монетку на стойке, поставил кружку перед Томом. «В чем дело?» — спросил Том. Хозяин бара ему не ответил. Он посмотрел мимо нас и спросил человека, который только что вошел. «Тебе?» «Виски», — сказал тот. Хозяин достал бутылку, стакан и еще стакан с водой. Том протянул руку и снял крышку с блюда с закуской. На блюде лежало заливное из поросячьих ножек и тут же деревянная штука, похожая на ножницы, сделанные из двух деревянных вилок. «Нет!» — сказал хозяин и опять накрыл блюдо стеклянной крышкой. Вилочные ножницы остались у Тома в руке. «Положи на место!» — сказал хозяин. «Идите вы знаете куда!» — сказал Том. Хозяин, не спуская с нас взгляда, нагнулся и сунул руку под стойку. Я положил на тарелку 50 центов, и он снова выпрямился. «Чего еще?» — спросил он. «Пиво!» — сказал я, и прежде чем нацедить пиво, он снял крышки с обоих блюд. «Ваше заливное провоняло!» — сказал Том и выплюнул на пол то, что откусил. Хозяин ничего не ответил. Человек, который пил виски, заплатил и вышел, не оглядываясь. «Сам ты провонял», — сказал хозяин бара. «Такие всегда вонючие». «Он говорит, что мы вонючие», — сказал мне Томми. «Слушай», — сказал я, — «давай уйдем отсюда». «Убирайтесь вон, паршивцы», — сказал хозяин. «А мы и так уходим», — сказал я. «Без вас решили. Мы придем еще», — сказал Томми. «Суньтесь только», — ответил ему хозяин. «Объясни ему, что он ошибся», — попросил меня Томми. «Ладно, пошли», — сказал я. На улице было темно и хорошо. «Куда это мы с тобой попали?» — спросил Томми. «Не знаю», — ответил я. «Идем на станцию». Мы вошли в город с одного конца, а выходили теперь с другого. В воздухе пахло кожей, дубильным экстрактом и наваленными повсюду опилками. Когда мы подходили к городу, уже темнело, а теперь стало совсем темно и подморозило, и лужи на улицах затянуло по краям льдом. На станции сидели 5 шлюх, дожидавшиеся поезда, 6 белых мужчин и 3 индейца. В станционном помещении было тесно, жарко от печки и полно едкого дыма. Когда мы вошли туда, все молчали, и окошечко кассы было заперто. «А дверь не надо закрывать!» — крикнул кто-то. Я повернулся, чтобы посмотреть, кто это крикнул. Это был один из белых. Он был, как и все, в кожаных штанах, клетчатой рубахе и резиновых сапогах лесоруба, но без шапки. И лицо у него было белое, и руки тоже белые и тонкие. «Что ж, закройте вы дверь или нет?» «Можно и закрыть», — сказал я и закрыл дверь. «Спасибо», — сказал тот. Лесоруб, сидевший рядом, фыркнул. «Ты никогда не дружил с поваром?» — спросил он меня. «Нет». «О, попробуй с нашим». Он поглядел на соседа. «Он это любит». Повар, поджав губы, смотрел в другую сторону. «Он натирает руки лимонным соком», — продолжал лесоруб. «Он ни за что на свете не окунет их в лохань с посудой. Посмотри, какие они у него белые». Одна из шлюх громко захохотала. Я никогда не видел такой толстой шлюхи и вообще такой толстой женщины. На ней было шелковое платье из такого шелка, что кажется то одного цвета, то другого. Рядом с ней сидели еще 2, тоже очень толстые, но это, наверное, весило пудов в 10. Трудно было поверить собственным глазам, глядя на нее. Все три были в платьях из такого шелка. Они все сидели рядом на скамье. Они казались огромными. Остальные две были самые обыкновенные шлюхи с крашенными пергидролем волосами. «Посмотри на его руки!» — сказал лесоруб и кивнул на повара. Толстая шлюха опять захохотала и вся затряслась. Повар обернулся и сердито крикнул ей: «Молчи, ты, слоновая туша!» Она продолжала хохотать и трястись. «Ой, господи!» — сказала она. У нее был приятный голос. «Ой, господи, боже мой!» Две другие толстые шлюхи сидели тихо и смирно, как будто не очень хорошо понимали, что делается вокруг. Они были очень толстые, почти такие же, как первая. В них тоже было пудов по семи. Остальные две молчали с достоинством. Кроме повара и того, кто говорил о нем, в помещении было еще два лесоруба. Один только слушал с интересом, немного стыдясь. Другой как будто собирался вступить в разговор. И двое шведов. На краю скамьи сидели двое индейцев, а третий стоял у стены. Лесоруб, который собирался вступить в разговор, сказал мне почти шепотом: «Наверное, похоже, будто влезаешь на стог сена». Я засмеялся и повторил его слова Томми. «Черт ты знает, в жизни не видал ничего подобного», — продолжал он. «Посмотрите на эту троицу». Тут заговорил доктор. «Сколько вам лет, ребятки?» «Мне 96, а ему 69», — сказал Томми. Толстая шлюха тряслась от хохота. У нее был удивительно красивый голос. Остальные шлюхи даже не улыбнулись. «И зачем говорить гадости?» — сказал повар. «Я ведь по-хорошему спросил». «Одному 17, другому 19», — сказал я. «Ты что это?» — оглянулся на меня Томми. «Ничего, сиди спокойно». «Можете звать меня Алисой», — сказала толстая шлюха и снова затряслась. «Это твое настоящее имя?» — спросил Томми. «Настоящее», — сказала она. «Алиса? Правда?» — обратилась она к тому лесорубу, что сидел рядом с поваром. «Алиса, верно. Это ты хотела бы, чтобы тебя так звали?» — сказал повар. «Меня так и зовут», — сказала Алиса. «А этих как зовут?» — спросил Томми. «Хейзел и Этель», — сказала Алиса. Хейзел и Этель улыбнулись. Они, видно, не отличались умом. «А тебя как зовут?» — спросил я одну из пергидрольных блондинок. «Фрэнсис», — сказала она. «Фрэнсис, а дальше?» «Фрэнсис Уилсон. Тебе-то что за дело?» «А тебя как?» — спросил я вторую. «Отстань! Чего привязался?» — сказала она. «Он просто хочет, чтобы мы все подружились», — сказал лесоруб, который говорил про повара. «Ты разве не хочешь с нами подружиться?» «Нет», — сказала блондинка. «С тобой нет». «Ну и злюка», — сказал лесоруб. «Самая настоящая злюка». Блондинка посмотрела на другую блондинку и покачала головой. «Дубьё-то еросовое», — сказала она. Алиса снова захохотала и затряслась всем телом. «Ничего смешного», — сказал повар. «Вы все смеетесь, но тут нет ничего смешного. Скажите лучше, мальчики, куда вы едете?» «А вы куда?» — спросил его Том. «Я хочу попасть в Кадильяк», — сказал повар. «Вы никогда там не бывали? У меня там сестра замужем». «Он бы и сам не прочь замуж», — сказал лесоруб в кожаных штанах. «Ну что это в самом деле?» — вздохнул повар. «Неужели нельзя без гадостей?» «Стив Кэтчелл был из Кадильяка. И Эд Уэлгас тоже оттуда», — сказал один, до сих пор молчавший лесоруб. «Стив Кэтчелл?» — взвизгнула одна из блондинок пронзительным голосом, как будто ее вдруг прорвало от звука этого имени. «Родной отец застрелил его! Да, бог свят, родной отец! Таких, как Стив Кэтчелл, больше нет и не будет!» «Разве его звали не Стэнли Кэтчелл?» — спросил повар. «Заткнись ты!» — сказала блондинка. «Что ты знаешь о Стиве Кэтчелле, Стэнли? Это, может, ты, Стэнли? Стив Кэтчелл был самый лучший и самый красивый мужчина на свете! Никогда я не видела мужчины чище телом и красивее, чем Стив Кэтчелл. Такого и не было никогда. Он был похож на тигра. А кто еще умел так тратить деньги, как Стив Кэтчелл? «А ты разве его знала?» — спросил кто-то. «Это я его не знала? Ха. Ты еще, может, скажешь, что я его не любила? Я его знала, как ты самого себя не знаешь. И я его любила, как ты любишь Бога. Он был самый сильный, самый лучший, самый красивый мужчина на свете. Стив Кэтчелл. И родной отец пристрелил его, как собаку».